Мир вам, дорогие братья и сестры. Приветствую с именем нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу за это утро, за этот прекрасный день, который Он сотворил, и что Он сотворил не только этот день, но и все для того, чтобы мы могли славить Его, благодарить и радоваться в общении с Ним. Мы прочитаем место Священного Писания, которое записано Евангелие от Луки, 22 глава, 19 и 20 стихи. Обычно мы эти места, эти отрывки слышим во время первого воскресенья. Сегодня не первое воскресенье, но я хотел бы прочитать и остановиться на одной мысли, которая здесь записана. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Се есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Вы знаете, я размышлял над этим событием и над этими словами, которые здесь записаны, долгое время. И я много слышал проповедей, и есть классические проповеди на эту тему, как, например, молитва, моление о чаше, но никогда не слышал моление о хлебе. И вот именно на этот отрывок я хотел бы обратить внимание, который здесь записан. «Взял хлеб и, благодарив, преломил, подал им». «Взял хлеб и благодарил». Знаете, что это воскресенье открывает неделю благодарения. Мы, весь народ готовится к тому, чтобы праздновать День Благодарности или Thanksgiving. Это неделя, можно сказать, Thanksgiving Week, да, или неделя благодарения. И по-разному люди готовятся. Некоторые готовятся к Черной Пятнице для того, чтобы раньше встать и уже смотрят, в какие магазины пойти. Вот. Некоторые думают о том, за что, и подводят итоги, за что они могли бы поблагодарить Бога. Я думаю, что это правильно было бы, если бы мы лучше подводили итоги. Каждый день думали о том, о чем мы можем поблагодарить Бога за то, что Он посылал нам в течение этого года. И вот, обращая на этот отрывок, мы видим, что Иисус Христос, взяв хлеб, возблагодарив. Вы знаете, что я нашел три отрывка в Библии, где Иисус Христос, именно записаны эти слова, Иисус Христос взял хлеб, возблагодарил. И вот два из них говорят о том, именно о событии, которое произошло во время Тайной Вечери, или как мы называем, хлебопреломления, да? И один из отрывков говорит о том, что это Христос сделал тоже, когда Он молился о хлебе и рыбках перед умножением хлебов, когда накормил толпы народа пятью хлебами и двумя рыбками. Да? Это говорит о том, что именно Христос, благодарив вас, или возблагодарив, здесь написано, слова, которые здесь записаны, Он совершил молитву благодарения за хлеб. Братья и сестры, мы все прекрасно знаем, те, которые верующие, которые участвуют в этом, в воспоминании страданий Господа Иисуса Христа, в этом священнодействии или таинстве, которое совершается каждое воскресенье церковью. И мы понимаем, что этот хлеб символизирует, да, как Иисус Христос сказал, что «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Представьте себе, Иисус Христос прекрасно знал, что его ожидает. Он прекрасно понимал, что символизирует этот хлеб, и он говорил об этом ученикам. Он прекрасно понимал, что это тело, которое он воплотился, которое он смирил себя, взял это тело человеческое, что ему придется претерпеть страдания, что ему придется мучения претерпеть, издевательства, и все, что ему придется выдержать, все, что придется перенести смерть позорную на Голгофском кресте. Он все это прекрасно понимал, он все прекрасно это знал, что с ним произойдет, что должно случиться. И мы видим, что он вас благодарил. Он благодарил Бога, благодарил Отца Небесного за этот хлеб, за это тело, за это вот именно за то, что ему предстоит перенести, за то, что вот он, этот подвиг, который ему предстоит совершить. И я думаю, что это замечательный пример для нас. Мы готовы благодарить Бога, хотя и не всегда, не все люди благодарны за хорошее. Но многие и за хорошее не благодарят. Один ковбой из Тексаса приехал в Нью-Йорк. И был верующим человеком. Он перед тем, как покушать в ресторане, он встал и помолился стоя. И местные янки, они начали смеяться и издеваться, и говорить: «О, у вас-то все так делают?» Говорит: «Нет, говорит, у нас только свиньи не благодарят», говорят. И, к сожалению, сейчас очень много людей, которые вот именно неблагодарные и не благодарят даже хорошее, которые, за то, что они получают от Бога. Но мы, как люди верующие, я думаю, что мы все-таки благодарим за хорошее. Но всегда ли мы благодарим за то, что нам не нравится, может быть, или за то, что, например, за немытую посуду на кухне, или за неприятности, которые мы встретили на работе, или за, может быть, если кто-то нас обидел каким-то словом. Редко, наверное, кто-то из нас благодарит Бога за это. Может быть, впоследствии, но это не первая реакция, да? Вот. Ну, я, во всяком случае, анализирую себя, думаю, что не всегда это первая реакция. Первая реакция – это недовольство или вопросы: почему, да зачем, да вот, ну неужели это так, такая вот моя участь или еще что-то, или какие-то начинаются сразу анализы. Вот. А почему бы не поблагодарить Бога за, может быть, болезнь, которая тебя сохранила от каких-то, может быть, более тяжелых неприятностей? Вы знаете, есть такая китайская история, быль. Одному китайцу, он жил в деревне, у него был конь. И все были безлошадные там, в той деревне китайской. И все люди ходили, говорили, некоторые завидовали, говорили: «О, какое у тебя благословение, ты имеешь коня». А говорит: «Откуда вы знаете, что это благословение?» И вот случилось так, что его конь где-то на пастбище сбежал, оторвался и убежал. Говорят: «Это же была огромная потеря. Представьте себе, если бы у вас украли там незастрахованный автомобиль дорогой, новый, который только купили». Но такая же потеря для него была, это был трудяга в семье, это он, этот конь все для него делал. Все, что он помогал в труде, пахать землю, так кого запрягать теперь в плуг? Хоть сам запрягайся. И собралось село, и все говорили: «Да, какая-то потеря, говорит, какой-то урон, какой-то, как тебе не повезло». Он говорит: «Откуда вы знаете, что не повезло?» Проходит небольшой промежуток времени, и этот конь прибегает, и с ним 100 кобылиц, 100 лошадей диких привел в это самое. Ну, только от ворота отпело открыть и закрыть, чтобы не разбежались. И люди окружили, все село сбежалось и говорят: «Во, какое это благословение!» А говорит: «Откуда вы знаете, что это благословение?» И проходит небольшое время, у него был сын единственный, который ему во всем помогал, и хороший сын был. И вот он обкатывал одну из лошадей, и это были дикие лошади, и случилась беда, он упал, сильно ударился, ушибся, сломал ногу, лежит в постели. Здесь нужно трудиться, как раз летняя пора на ферме, а он сломал ногу. Все вокруг собрались и говорят, как тебе не повезло, какая неудача. Она говорит, откуда вы знаете, что это неудача? И проходит небольшой промежуток времени, всех молодых парней на войну призвали, в армию призвали, все пошли воевать. И вы знаете, никто не вернулся. А его сын с поломанной ногой остался дома, выздоровел, и единственный живой остался. И село приходит к нему и говорят, какое тебе благословение. Он говорит, откуда вы знаете? Действительно, братья и сестры, мы не знаем, что в нашей жизни происходит, потому что мы не знаем, чем это закончится иногда. Хотя, мы можем, если мы доверяем Слову Божию, то мы знаем, что любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу. И то, что казалось сегодня для нас бедой или крестом, завтра это может быть, мы видим, что это было спасением. И да благословит Господь нас, чтобы мы в жизни своей могли подражать Иисусу Христу, нашему Господу, в том, что Он перед своими страданиями взял этот хлеб, и Он знал, что Он символизировал. Он знал, что это значит, что Ему еще предстоит перенести. И Он мог благодарить Бога. Его благодарение выражало глубокое доверие своему Отцу в Его вот, планы, Его планам, в его план спасения, его плану спасения. И это была любовь к Отцу, это было послушание Небесному Отцу. Оно выражалось в благодарении. Мы называем себя верующими людьми. В чем выражается наша вера? Наша вера также должна находить выражение в благодарении. В чем выражается наша благодарность Богу? Это не только наши мысли, наши благодарные мысли, когда мы размышляем о том, что Бог сотворил для нас, о том, что Бог создал этот день, о том, что Бог дал нам, послал нам все вот необходимое, потребное для жизни и благочестия, о том, что, может быть, и не нравится нам сегодня, может быть, мы не совсем счастливы от того, что случилось, но мы доверяем Богу, мы верим Богу, что Бог, любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу, и мы благодарим Бога. Мы выражаем этим доверие Богу, нашу веру. И это также может заключаться в наших словах, в наших молитвах, в наших свидетельстве. И также, конечно, наша благодарность, естественное выражение нашей благодарности – это в делах нашей жизни, посвященной Богу, в нашей жертвенности, в нашей посвящении Богу, в служении Ему. И, конечно, мы это прекрасно, я думаю, понимаем, это просто напоминание сегодня, так как это первое у нас воскресенье, первый день этой недели благодарности. И я думаю, что это очень важно, чтобы мы на этой неделе мы могли анализировать свою жизнь, анализировать то, что происходит в нашей жизни, благодарить Бога, меньше роптать. Поставьте себе с сегодняшнего дня, вот сегодняшнего утра правилом, не роптать, не жаловаться, не, может быть, задавать вопросы, но благодарить Бога и находить за то, за что в своей жизни благодарить Бога. И намного наша жизнь будет, я думаю, намного счастливее, намного прекраснее, и чаще будут улыбки на нашем лице, когда мы будем благодарить Бога. И, конечно, есть очень важное предупреждение в этом, в Слове Божьем о том, что следует за неблагодарностью. Написано в послании к римлянам, апостол Павел говорит о том, что предупреждает о том, что люди, которым Бог открыл столько, которые знали столько о Боге, что им явно то, что вот Бог является Творцом всего, явно то, что Он все сделал для нашей жизни и благочестия, дает нам все потребное для жизни и благочестия, но то, что они в своей жизни, это первое послание, вернее, послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и мрачилось несмысленное сердце их». И написано дальше, «Бог предал их превратному уму делать непотребство». Если мы серьезно посмотрим на нашу жизнь, то все, что мы делаем в своей жизни, если оно не является выражением нашей благодарности Богу, но имеет какой-то другой мотив, это непотребство. И это часто ненужное, напрасно потраченное время, напрасно потраченное усилие. Поэтому давайте, чтобы нашим основным мотивом нашей жизни было смотреть, чтобы мы выражали в нашей жизни благодарность Богу за то, что Он нам дает, и за то, что Он сотворил для нас, и за Иисуса Христа, и за то, что за спасение, которое Он совершил, и за славную вечность, которую Он приготовил, и за то, что, чем Он окружает нас, за все благословения, которые Он окружает нас в нашей жизни. И хотелось в заключение прочитать один отрывок из стиха, который поется. Это написал еще в 1890 году поэт Дмитрий Мережковский. «О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю». И мы присоединим свои голоса в благодарности Богу в этот день. Во имя Иисуса Христа. Аминь.